«Минус?» – с ужасом переспросила Мамака. «Как это? Я сама не понимаю. Огромный минус. Любая мана уходила в него, как вода сквозь дырявый мешок. Его не могли даже лечить целители, все оканчивалось истощением мага. Князя, ты только подумай, князя. Пришлось поместить в больницу для простолюдинов». «Фу!» – брезгливо скривилась Мамака. Сатами многозначительно на нее воззрилась. 2 месяца он пролежал в коме и пришел в себя с небольшими, но положительными характеристиками. Это было чуть больше 2 недель назад. Не может быть. Ты смотришь на него, как на мальчика с улицы. Да, он пока слаб. В поединке 1 на 1 его сможет сломать почти любой из нашей группы. Но я, Сатами чуть сузила глаза, я вижу потенциал. И я могу тебе поклясться, что мало найдется на земле магов, способных сравниться с этим. Сатами протянула руку и коснулась пальцами лба сестры. Мамака нахмурилась. «Но я ничего не вижу. Это потому, что ты смотришь со слишком малого расстояния. Увидь вот так, фигурка князя Пожарского, со слабо светящимся пятнышком энергетических характеристик вдруг отдалилась, сделалась маленькой, словно собственный глаз. Зато вокруг проявился еще один контур, словно слегка размытая человеческая фигура прежнего размера. Это истинный потенциал», сурово сказала Сатами. «Какой?» – вскрикнула от открывшейся картинки Мамака. «Я хочу его. Ты представляешь, как раскроются мои возможности, если со мной будет маг такого уровня? Нечто вроде офигительно. Яп». Сатами кивнула и снова чинно сложила руки на коленях. «Если ему дадут вырасти, как ты понимаешь. 14. Долгий вечер. Великий Иран. 2 недели назад. Личи не любит быть должными. Если к личам вообще можно применить слово «любит». Неоплаченный долг изъедает темную ауру, словно ржа. Лич – это сильнейший маг-некромант, ставший нежитью, не вполне понятно, после смерти или вместо нее происходит эта трансформация. Из примечательного, чтобы стать личем, некромант проводит особый ритуал, в ходе которого заключает свою душу в специальный предмет – филактерию. Это доставляло Марварит досаду. Случай с тем мальчишкой. Она думала, что подарит ему княжество – или даже царство. Этот вполне мог бы объединить остальных под своей рукой, но мальчишка не захотел. Его интересовало совсем другое, и он успешно самостоятельно брал все, чего желала его душа, не нуждаясь в помощи престарелой персидской дамы. Разве что ему слегка повезло с именем. Но записывать это на свой счет, мелочно и недостойно. Марварит ждала, рано или поздно представится случай, чтобы расплатиться за столь важную услугу. Пока в один неприятный день не почувствовала, как рвется связывающая их нить, мальчишка пожертвовал собой. Причем, ради всего мира сразу, а значит и ради нее, Марварит, тоже, потому что исчезновение родной реальности вряд ли пойдет на пользу даже самому могущественному личу. И ради многочисленных потомков Марварит, существующих в рядах живых, но связь с которыми она ощущала, пусть и не в той форме, как это доступно дышащим. Долг разом невообразимо вырос на несколько порядков, и 8 столетий он составлял предмет ее раздражения, пока она почувствовала это, словно в глухой непроглядной тьме дрогнул какой-то механизм, еще раз и распахнулись огромные двери, открывая туманно-серый проем, ослепительный на фоне окружающего мрака. Да неужели? Она усмехнулась, ожидая появления знакомой высокой фигуры, но ничего не происходило. И тогда Марварит догадалась посмотреть вниз, и вот там-то она и разглядела перебирающуюся через сумрачный порог, крошечную, похожую на букашку фигурку. Она произнесла несколько неприличных персидских слов, которые, оказывается, не забыла за промелькнувшие над миром столетия, и отвернулась от своего видения. Правитель Великого Ирана, царь царей, Шахиншах Аббасар Абдулхамид ибн Каюм ибн Адиль Самад проснулся от всеобъемлющего чувства тревоги, которая не посещала его более 50 лет. Под рукой ровно дышала возлюбленная Нилуфар, а вот позади ощущалось присутствие неназываемого. Аббас сел на постели и обернулся навстречу своему страху. В 3 шагах от него, прямо посреди царской спальни, возвышалась темная фигура, и лишь на месте лица угадывались белеющие кости. Давно, очень давно царь царей не смотрел на кого-либо снизу вверх. Мысль мелькнула и погасла. За спиной фигуры клубилась тьма. «Великая Марварит призывает тебя», — глухо произнесла фигура, развернулась и шагнула во тьму. Эшикагасыбаши, хранитель дворца великого Шахиншаха, Хамад ар-Талгат ибн Сабит ибн Раис Назар был разбужен среди ночи посланником с белыми от ужаса глазами. «Скорее, мой господин, великий Шахиншах получил приказ от самой госпожи Марвариты, требует тебя немедленно. Первые петухи еще не успели встретить солнце, а главный управитель учебных заведений, Надир ар-Умар ибн Фуат ибн Шафи Хаким, уже открывал свой кабинет и никак не мог попасть ключом в замочную скважину». Так тряслись его руки. За его спиной столпились вызванные в срочном порядке ведущие преподаватели лучшие в стране Гандишапурской академии. Наконец замок поддался, и все они смогли разместиться за большим столом в кабинете управителя. Надир Хаким обвел взглядом сидящих и промокнул лицо обширным платком. «Великая Марварит обратила на нас свое внимание. Лица сидящих превратились в застывшие маски. Мы все, пыль перед лицом ее, с трудом разлепив губы», пробормотал заведующий кафедрой магических кристаллов, что мы должны сделать, чтобы предотвратить гнев великой. Ибо все понимали, что если бы Марварит уже разгневалась, никто и ни с кем сейчас бы не разговаривал. Надир Хаким снова промокнул лицо. Немедленно, прямо сегодня, сейчас, мы начинаем конкурс среди студентов, зачисленных на первый курс магической академии. Мы должны выбрать лучшего из лучших, самого способного к алхимии, магии стихии, зельеварению и прочему. Но самое главное, к боевой магии. Может быть, взять кого-то с курсов постарше, предложил декан кафедры некромантии. У нас есть очень способные и достойные юноши. Нет, почти испуганно вскрикнул главный управитель. Это должен быть первокурсник. И он должен смотреться первокурсником среди первокурсников. Мальчик поедет в Московскую академию, на боевой факультет. Он сглотнул, по обмену. Остальное я скажу только лично избранному. У нас очень мало времени. К началу учебного года мальчик должен быть на месте. Прошу вас, приступайте. Молодой и перспективный. Так молодой и перспективный боевой маг Фарид ар-Рахим ибн Сулейман ибн Абу Бакр Калын, представитель уважаемого аристократического рода, одной из младших ветвей царской семьи, совершенно неожиданно для себя отправился по давно заброшенной программе обмена в далекую Северную Академию, с единственной, но всеобъемлющей целью – найти князя Пожарского и внимательно к нему присмотреться, ни в коем случае не ввязываясь в конфликт, а лучше наоборот, ну и попутно постараться учиться настолько неплохо, чтобы не вылететь с курса. Все попытки задать наводящие вопросы по поводу князя Пожарского вызывали приступ настолько панической истерии у главного управителя учебных заведений, что Фарид понял, разбираться придется самому. Он получил деньги, специальную стипендию, как было сказано, на первый месяц, секретное письмо для иранского посла в русском царстве и одного из редких шиду, которого должен был оставить при себе на случай необходимости быстрого возврата на родину. Все-таки хорошо, что семья выделяет младшим принцам достойное и пожизненное содержание шиду, крылатый бык с лапами льва, иногда наоборот и головой человека каменный, в данном случае. На перелет у шиду ушло около 3 суток, с учетом того, что дважды Фарид останавливался, чтобы немного поспать, и вечером 31 августа он приземлился на внутреннем дворе иранского посольства. Встречающий его помощник посла страшно обрадовался, что транспортное средство не требовало ни питания, ни ухода, за исключением выделения нескольких квадратных метров площади на обширном заднем дворе, и все время ожидания проводило, приняв классический статуеобразный вид. Фариду выделили небольшую дипломатическую квартирку и обещали выплачивать специальную ежемесячную стипендию, размер которой в очередной раз вызвал у него приступ сарказма, после чего он получил возможность нормально выспаться, привести себя в порядок и направиться на выполнение основного задания. Впрочем, это оказалось довольно просто. Князь Пожарский обнаружился в списках той же группы, в которую был зачислен сам Фарид. Наблюдая за Дмитрием из-под тишка, Фарид с удивлением понял, что к лекциям тот относится довольно скептически и, кажется, едва ли утруждает себя записями, а, судя по взгляду, занят чем-то другим. Одним из умений Фарида, в числе прочих высоко оцененных академической комиссией Гандишапура, была ненавязчивость. Накинув эту ауру, он наблюдал за князем Пожарским и на лекциях, и, главное, все свободное время, на переменах и по окончании занятий. Этот процесс оказался гораздо более познавательным, чем Фарид первоначально ожидал. Во-первых, у князя Пожарского обнаружился помощник, очень молодой парень, который периодически появлялся и исчезал. Природа этого процесса пока была Фариду неясна, но он поставил себе метку обязательно с ним разобраться. Во-вторых, Дмитрий Пожарский, как и сам Фарид, весьма пренебрежительно отнесся к бравурному предложению парня с синими волосами отправиться куда-нибудь и хорошенько отметить первый день учебы. А ведь пошли многие, большинство. Нет, нескольких девушек забрали службы безопасности родов, но остальные. Это было с их стороны довольно глупо, выхваляться друг перед другом и заявлять, что боевые никого не должны бояться. И, тем не менее, они повалили большой толпой, подбадривая друг друга. Они ведь боевые маги, ха. Подумаешь, состояние тревоги и усиленной боевой готовности. Дмитрий в обсуждении предстоящей пирушки не участвовал. Он вообще, кажется, о ней не услышал. Собрался и пошел. Нет, не домой, в тренировочную зону. И Фарид, накинув и максимально усилив свою ненавязчивость, пошел туда же, уселся на лавочку неподалеку от музея и наблюдал за процессом. И дополнительно выяснил, что, в-третьих, Пожарский имеет весьма небольшой уровень характеристик, это следовало из уровня магических упражнений и той частоты, с которой он бегал на подзарядку к месту силы. В-четвертых, несмотря на очень низкий уровень, он имеет довольно сложные навыки работы с водной стихией. И, в-пятых, Пожарский интересен не только Фариду. Близняшки Непанки, притаившиеся в тени разросшихся насаждений, тоже внимательно следили за князем, пока за ними не приехал экипаж. Что примечательно, гораздо пристальнее наблюдала неразвязная сестренка, от которой можно было бы ожидать усиленного любопытства, а наоборот, сдержанная. Фарид вернулся в свою квартирку, передал полученные сведения через магафон, получил подбадривающую похвалу и строгое напутствие продолжать наблюдение столь же тщательно. Подумал, решил не оставлять магафон в посольстве, а носить с собой, на случай срочных сообщений. Что ж, надо наблюдать, будем наблюдать. Кажется, это будет даже интересно. Тут наши вкусы совпадают. Князь Пожарский. Вечер 1 сентября. Единственным моим желанием после хорошо покушать было завалиться в гостевой комнатке флигеля на свой диван да и отрубиться часов на 10. Жаль, что такому замечательному плану не суждено было сбыться. Во всяком случае, не сразу. Сперва передо мной возник Федор, торжественно предложивший, покуда подходит время ужина, осмотреть готовность моих покоев. Завершена также прихожая и главная лестница, рассказывал Федор, пока мы, вместе с Пахомом и с Хвостиком Стежкой шли смотреть новые красоты. Вам, ваша светлость, можно было бы уже и переехать, но в соседних комнатах крыла продолжается отделка, и коридор часто выпачкан строительным мусором. Нет уж, дождемся окончательного завершения, мы вошли в первую мою комнату, и Стежка восхищенно вздохнула. Ах, как в сказке, Дмитрий Михайлович, в той, про жар птицу и конька-горбунка. Кузьма тихо хмыкнул. Да уж, с коньком-горбунком и этой курицей длиннохвостой та еще история вышла. А я уточнил. Ты, Стеша, картинку нарисовала, что ли? Нет, мне дедушка сказки купил. Так, когда Федор Ильич про комнаты выспрашивал, я ему книжку и показала. Чудо как хорошо вышло. Стежка захлопала в ладоши. А можно кабинет посмотреть? Иди, разрешил я и обернулся к управляющему. Угодил. Теперь слушай сюда. Я вышел в коридор, и Федор с Пахомом за мной. Вот эти две комнаты, Прохору со Степанидой. Сделать в том же духе, что и мои. Будет сделано, слегка поклонился Федор. А флигель как же? Забеспокоился дядька. Флигель, он вон где. Кого хотите там поселите. Хоть дворника, хоть садовника или еще кого. Дворник-то и в сторожке бы пожил, не уступал Пахом, там отродясь со второго крылечка дворницкая была. Значит, потом придумайте, кого туда пристроить, не моя печаль. Возражений не принимаю. Далее, после запасной лестницы три комнаты, тебе, Федор, с семьей. Да как же, ваша светлость, оторопел управляющий, в княжеском крыле. Так и я говорю, не положено нам, согласился дядька. Плевать я хотел, кем куда положено. Мне надо, чтобы в случае заварухи я ближних мог прикрыть. А ближних, кроме вас, пока и нет. К Федору, понятное дело, я особенно привязаться не успел, но в круг приближенных лиц зачислил. К тому же детишки у него. Но управляющему явно было неловко. Ваша светлость, может, мы хотя бы на первом этаже, с прочей челядью, неловко ведь. Да Ирина моя иной раз может с дежурства поздно возвращаться, побеспокоит. А ежели к ней просительницы потянутся, это по больничной части, да-да, это ж сколько беспокойства будет. Да уж, хороший целитель, даже не маг, обречен на вечное внимание в любое время суток. Вот и ответ вам. Флигель переделаешь жене под приемную. Если какие ученицы или подружки будут к ней ходить, там же во флигеле организуй ей маленькую гостиную. Жить с семьей будешь, где я определил. И чтобы разговоров про неудобства я более не слышал. Комнаты себе обставишь по своему вкусу. Слушаю, ваша светлость. До конца сентября наше крыло закончишь. Даже раньше, ваша светлость. Уговор помню. Юриста нашел, с необходимой квалификацией и с весьма хорошими рекомендациями. Точно, нужно же, чтоб из дворян или бояр был. Главный предмет спора – меч магический. Сегодня явится, прибудет к 8 вечера. После ужина, значит, накрылась моя мечта о скором сне. Ну, если задремлю, буди. Вопросы права. За неимением готового кабинета, разговаривать с законником я снова пошел в беседку. Юрист оказался сухощавым мужчиной роста чуть выше среднего, лет около 40, из дворян Толоевых. Представил рекомендации и список выигранных процессов. Весьма недурственно. И взгляд спокойный, глазки не бегают. Как иной раз у этой братьи бывает. Я отложил бумаги в сторону. Хорошо, господин Толоев, считайте, я вас нанял, мы пожали руки. Теперь, ваша светлость, на правах вашего поверенного, осмелюсь предположить, что речь пойдет о споре между вашим родом и боярами Салтыковыми о некоем известном вам артефакте. Я слегка поморщился. Ходят слухи, еще какие. Есть даже версия, что конфликт был готов перерасти в фазу клановой войны, но государь направил Салтыковым записку с напоминанием о недопустимости подобных действий в стенах столицы. Даже так, спасибо государю, конечно, скептически прокомментировал я. А что еще сказать? Не знаю, какой реакции ожидал от меня Толоев, но, кажется, не такой. Он деликатно сложил руки лодочкой. Ваша светлость, я хочу вас предупредить, что исходя из моей собственной практики и изученных мной архивных материалов, доказать ваше право на владение мечом практически невозможно. Более того, несмотря на то, что меч являлся родовой реликвией, ваш дед добровольно подписал бумаги о передаче его в числе прочего имущества роду Салтыковых. Теперь, формально, этот предмет принадлежит им. Лучшее, что мы можем сделать, разработать программу мирового соглашения. С учетом того, что государь уже обратил внимание на конфликт, у нас есть неплохие шансы выйти с малыми отступными. Но меч придется вернуть. Я откинулся на спинку лавочки и напомнил себе, что твердо собрался воспитывать выдержку и холодность головы. Господин Толоев, меч я не отдам. Не отдам никому и никогда. Есть замечательный способ избавиться от всех претензий Салтыковых разом, вырезать всех их мужчин, а бабкова замуж раздать, кого в теремах запереть. Вы шутите? Какие уж тут шутки. Я, знаете ли, в семейном архиве записи первого Пожарского нашел, почитываю на досуге. Так вот, в одной из тетрадей он пишет, что князь Рюрик говаривал, если у человека есть выбор, сидеть под замком в своей опочивальне или на колу, мало кто склоняется ко второму варианту. Вы согласны? Толоев слегка поежился. Да, своеобразный юмор был у князя Рюрика. Это точно. Но я не закончил. Есть и еще один способ разрешения сложившейся конфликтной ситуации. Если он, конечно, не отменен позднейшими правителями. В тетрадях я нашел записи о некоем указе, составленном и подписанном лично князем Рюриком. Вы могли бы узнать, действует ли по настоящую пору указ о разумных артефактах от 872 года, и как он звучит в нынешнем прочтении. 15. Поводы. Старые законы. Толоев цепко на меня уставился. Простите, ваша светлость, вы ничего не путаете? Именно так, о разумных артефактах, никогда не слышали, не только об указе, но даже и разумные артефакты полагал мифологическим преувеличением, частично разумных, может быть, однако, возмущенно возгласил Кузьма, вы меня еще с дверным звонком сравните, к вам пришли. Толоев выпрямился, отогнул манжет рукава и уставился на браслет с маленькой панелькой, который я изначально принял за часы, и что же говорит ваш датчик, мне стало даже интересно. Хм, он поводил рукой над экраном, нажал несколько заклепок на ремешке. Этот инструмент лишь показывает магические возмущения. Что касается остального, право, боюсь, что здесь понадобится более сильный стационарный прибор. Вот тут я удивился. Чтобы доказать разумность, да, чаще он используется в отношении людей. Возможно, вы слышали, находясь в здравом уме, чтобы вписать в документы эту фразу одной беседы с душеприказчиком недостаточно. Мы проверяем людей, часто в спорах о дееспособности, но никто не запрещал тестировать на аппарате и артефакты. Именно поэтому я спросил вас о частичной разумности, то есть все опыты показали, в большинстве случаев в артефакты закладываются лишь алгоритмы, простые или сложные, в редких, очень редких случаях, малые осколки разума, или обрывки эмоций, а этого для признания разумности, недостаточно, и, я прошу простить мою настойчивость, ваша светлость, но раз уж мы слышим голос, могу я просить представить мне для осмотра меч, это совершенно необходимо, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, это можно, я отколол от лацкана пиджака фибулу и положил ее на стол перед юристом, к его чести, он не стал пораженно всплескивать руками и недоумевать, просто поднес к Кузьме свой прибор, фон интенсивный, однако в иске сказано, что, содержась в хранилище, предмет имел вид двуручного меча с простой рукоятью, вот так, ехидно спросил Кузя и преобразился, похоже, да можете не отвечать, что я, не помню, как последние 70 лет выглядел, а вы можете и по-другому, слегка приподнял брови юрист, конечно, довольно похвастался Кузя, могу, к примеру, сабелькой парадной, он начал преображаться, или палашом шотландским, каролингом, скеваной, катаной заморской, да чем угодно, хоть клевцом, хоть топориком, а могу и так, Кузьма принял вид человека и слегка поклонился, позволите присесть, господа, вот здесь выдержка юристу Талаеву немного изменила, даже удивление в лице отобразилось, вы позволите, он потянулся измерителем к Кузьме, но спрашивал меня, так вы его спросите, усмехнулся я, он у нас парень вольный, кому-то дает себя за всякое трогать, а с кем-то сразу в драку лезет, юрист в замешательстве посмотрел на меня, не шучу ли, затем на меч, знаете ли, господин Талаев, ваши сомнения в моей разумности до некоторой степени оскорбительны, Кузя скроил весьма чопорную мину, во мне, если хотите знать, значительная часть души самого Дмитрия Пожарского I и вся его первичная архимагическая сила, и с точки зрения некоторых древних свитков, я, не просто артефакт, а, я понял, к чему он клонит, и мысленно велел, Кузьма, прекрати, Кузя мгновенно сориентировался и завершил, а артефакт высокоразумный, да-да, я вижу, что ваш случай как минимум не адренарин, однако это не меняет сути дела, если только мы не найдем упомянутого в разговоре указа, ваша светлость, вы не могли бы припомнить, о чем в общих чертах шла речь, конечно, мог бы, в общем-то, я же его и составлять помогал, документ не слишком маленький, но нас интересует та его часть, согласно которой разумный артефакт может выбирать между двух и более претендующих на него хозяев, это в корне меняет дело, именно, прошу обождать несколько минут, я свяжусь с архивами. Талаев извлек из нагрудного кармана небольшой магафон, отошел в сторону и принялся кому-то звонить. В процессе переговоров он сделался так взволнован, что начал стремительно выхаживать туда-сюда вдоль садовой дорожки. Промчится в одну сторону, постоит, чего-то спросит, назад бежит. «Значит, не просто артефакт?» – спросил я Кузьку, когда юрист отбежал достаточно далеко. Кузя покраснел. «А ты сам как думаешь, пап?» «Головой я думаю». Кузя, а не тем местом, на котором сидишь, в Рюриковом указе об аватарах и слова нет, вякнешь где-нибудь про такое, признают тебя аватаром мага Пожарского, и пойдешь к Салтыковым в вечное холопство, или ты забыл, что на человека тоже можно собственность оформить, Кузьма разинул рот, вот так, сынок, хочешь в человеческом мире жить, начинай вести себя как взрослый, человек высокоразумный, тоже мне. Так людей в холопы лет 300 уж не продают. А чего так? Мода прошла, наверное, Кузя пожал плечами. Будь уверен, Салтыковы первым делом бросится доказывать, что аватар не совсем человек, а, значит, холопом быть может. Вот получим бумагу, что никто на тебя претендовать не вправе, тогда и дальше думать будем. Талаев шустро вбежал в беседку. Ваша светлость и уважаемые Кузьма, подсказал Кузя. Да, Кузьма, нашли. Полный текст указа о разумных артефактах есть в Большом юридическом архиве. Он не упоминался в юридической практике более 380 лет, со времен Великой магической войны, не изучается в учебных заведениях, я говорил, в связи со спорностью существования разумных артефактов, но не отменен. Однако должен предупредить вас, экспертиза на разумность все равно понадобится, я запрошу направление от имени суда заранее, чтобы избежать многократных заседаний, теперь вот еще что, Я слегка навалился на стол. Салтыковский человечек от имени своих бояр прилюдно вором меня назвал. Юрист подобрался. Ваша светлость, спрошу вас как доверенное лицо, и обязуюсь держать в тайне ваш ответ, если вы не потребуете иного. Вы каким-либо образом участвовали в выносе меча Кузьмы из схрона бояр Салтыковых? Нет, он меня с улицы увидел, узнал и перескочил. То есть, согласно обнаруженному нами указу, совершил осознанное волеизъявление. Таким образом, утверждения бояр Салтыковых голословны, а потому оскорбительны. МХМ, мы можем подать встречный иск за публичное оскорбление. Значит, подайте. Потому что если Салтыков не повинится и не поклонится, я вызову его на арену и убью. Затем его наследника, если он также пожелает упорствовать, и следующего наследника, и так далее, покуда рот их мерзкий кровавыми слезами не умоется. Я хочу, чтобы вы эту мысль до Мишки Салтыкова донесли, и чем дальше дни идут, тем ниже придется ему кланяться. Талаев ушел. Я так и сяк прикидывал, как это дело повернется, а Кузя посмотрел юристу вслед и снова превратился в фибулу. Будешь Салтыковых вырезать, Настьку мне отдай. Для начала, при случае, ты этим заниматься и будешь, а Настьку бери, мне не жалко. Вот я тоже молодец, нет бы сначала подумать, что треплю-то, но голова в тот момент была занята совсем другим. По дорожке прошуршали легкие шаги, в беседку заглянула Стешка. Дмитрий Михайлович, деда спрашивает, чаю перед сном попьем, он самовар согрел, там конфеты остались, шоколадные, можно и чай, все равно про Салтыковых вспомнил, так снова разозлился, весь сон прошел. Ага, Стешка оглянулась, а дяденьки оба ушли, я видела, один пришел, а потом еще один появился, а в ворота только первый вышел. Вот секретный соглядатель. Кузьма тихонько захихикал во внутреннем плане. Кончай ржать, притормозил его я, че уж, знакомиться пойдем, а вслух сказал, один, Стеша остался, скажи деде, пусть 4 прибора поставит, мы сейчас придем, а он что, невидимый, с восторженным ужасом спросила Стешка. Почти, ладно, я мигом. Она унеслась в домик, а я предупредил Кузьму, давай, в солидном виде, и прилично чтоб себя вел, ради шоколадных конфет я готов, засмеялся Кузя, проявляясь, вот ты балабол, пошли уж, день второй, надеяться на рутину было наивно, первая пара не принесла никаких новостей, очень подробная лекция про основы стихийной магии, читала, для разнообразия, дамочка, снова много картинок и очень размытое обещание, что вот входящий теоретический блок закончится, и вот тогда А-группу поведут осваивать практику. А пока от самостоятельной проработки упражнений настоятельно просили воздержаться, тем более, что журнал по технике безопасности еще не подписывали, что, в крайнем случае, только под присмотром репетиторов. Кстати, желающие получить индивидуальные дополнительные занятия могут посмотреть телефоны для связи со свободными наставниками на доске объявлений у главного входа. Недорого. Ага. Подрабатывают преподаватели как могут. Ну-ну. Жара сегодня навалилась похлеще летней, так что часть окон в аудитории стояла нараспашку. Кузьме, красота, через подоконник скакнул комариком, и вот он за деревьями уже музей. Так всю первую пару и челночил, как заведенный. А я снова заставил ручку записывать, а сам кораблики складывал. Сгибы получались куда как ровнее вчерашнего, вот, что значит, практика. На второй паре вместо тетки явился надутый хлыщ. С точностью до единиц я потенциал, конечно, определить не могу, но очень было похоже, что этот преподаватель из молодых и перспективных, и по уровню где-то почти подошел к тому, чтобы получить степень магистра. Возможно, поэтому он смотрел на всех остальных со всей доступной ему силой презрительности. Да и флаг ему в руки, пробормотал я и принялся за новую лодочку. Читала эта звезда современной магии лекцию по древней истории. Выходило у него пафосно, но чрезвычайно нудно, и я очень быстро ушел в собственные мысли про предстоящее судилище, пока Кузя очень ощутимо не толкнул меня под локоть, пронзительно зазвенев в голове. «Бать, ты чего творишь?» Я и так был раздражен, а теперь и вовсе разозлился. К тому же лодочка смялась. Орать, однако, не стал, все-таки обычно Кузьма себе такого не позволяет. Что такое? Да ты не слышишь, что ли, что он про нас несет? Кузя метнулся к тетрадке, по которой продолжала самописью гулять ручка. Традиционная историческая школа заявляет нам, что князь Пожарский закрыл собой разрыв реальности, пожертвовав собой, и что его действие было героическим актом. Однако никаких вещественных подтверждений этому факту мы не находим. Прогрессивная же часть историков склоняется ко мнению, что князь Пожарский и был единственной первопричиной случившегося разрыва, и что его смерть была жертвой, но не личным самопожертвованием, а решением круга архимагов, которые принудили Пожарского шагнуть в небытие, свершив, таким образом, справедливый магический суд и приведя приговор в исполнение. В подтверждение этой версии свидетельствует то, что уникальный меч, с которым первый Пожарский нигде не расставался, перед казнью был у него отобран. Ноги сами понесли меня по проходу, спускающемуся между партами к кафедре. Хлыщ прищурился. «А, молодой Пожарский, я полагаю, понимаю, что слышать горькую правду неприятно. В такие моменты мне искренне жаль, что поражающая боевая магия под крышей Академии блокируется внутренними щитами». Я захлопнул тетрадку, которую так и продолжал держать в руках, и хлестанул преподавателя по морде. «Нормально», — прокомментировал Илюха Муромский. Впрочем, на него мне глазеть было некогда, как и на всю оживившуюся аудиторию. Историк прикоснулся к треснувшей губе, скривился, прогнал по телу исцеляющую волну. «Ну, как я и предполагал, около 300 единиц. Почти магистр». Я смотрел на него прямо. «Полагаю, этого достаточно, чтобы счесть себя оскорбленным. Сам любишь говно жевать, другим-то не пихай. Псина смердящая». Я прикидывал, долго ли придется поливать этого урода помоями, или, может, сразу почувствительнее треснуть, и как бы все поскорее провернуть, пока начальство академии не чухнулось и не примчалось нас замерять, с нынешней любовью ко всяким техникам безопасности очень вероятно. Но тут раздался девчоночий смех, и кто-то захлопал в ладоши. «Хлопает Белова», — бодро подсказал Кузьма. «А смеется Мамака». Историк перекосился и прошипел: «Я вызываю вас, Дмитрий Пожарский. Арена позволит смыть кровью». Дверь распахнулась, Болеслав окинул нас яростным взглядом. «Я принимаю вызов», — быстро сказал я. «Ну вот, теперь не откажется. Арена». Сам дуэльный комплекс мало изменился со времени моего прошлого ученичества. Только красивых трибун вокруг арены понастроили, да еще с навесами над каждой, чтоб, значит, дождь не мочил. Раньше-то со своими лавками, да стульями приходили, это кто побогаче. А кто и просто ножками стоял, смотрел. Сейчас у самого борта стояло пятеро преподавателей, надзирающий кворум. Трибуны сиротливо пустели, с уроков не отпустили никого, вместо историка в аудиторию снова загнали первую дамочку, которая растерянно принялась лепетать про схемы нерегулярных воздушных потоков. «От лица Академии в последний раз предлагаю сторонам примириться», — начал Болеслав. «Отказываюсь», — кинул я, не глядя, и привычным движением перемахнул борт. Арена была красной, с намеком на жизнь и кровь, в которой эта жизнь заключается, полагать надо. Красный гранит барьера, выставленного большим овалом, красный крупный песок. Сколько раз мы тут со змеем, да кошем маслались, уже и не счесть. Я, опять же привычным движением, опустился на одно колено, положил ладонь на песок. «Привет». Показалось мне или нет, в ответ словно пришло удивленное узнавание. Песок всегда, перед каждым поединком, оказывался ровным, будто пригладили его, и всегда был чуть теплым, отчего казался живым. Кузьма был предельно торжественен. «Как же, не абы что, поединок чести. А еще он начал петь. Внутри меня, да, что-то очень героическое, древнее. Помнится, на драккарах деда Рюрика такое заводили перед битвами. Вот его приперло. А с другой стороны, чего я хотел? Он же меч, оружие. Сколько десятков лет в арсеналах провалялся, пылью покрывался, ржавел, а должен был биться, повергать противников, лить кровь и все такое. Я слушал слова отстраненно. Эта битва будет совсем не моя, я сейчас Кузьме только советом смогу помочь. Да и то, стоит ли, только под локоть толкать, он у меня и сам молодец. С противоположной стороны через гранитный барьер перелез историк. А во, щитов сколько. Похоже, навинтил все, что мог. Молодец, подготовился. Давай, давай, настраивайся, уродец. Я тебя до смерти убивать не буду, наверное. Не решил еще. Вы все еще можете примириться, начал наш декан. Болеслав Константинович, по-моему, это против правил. Позвольте, с беспокойством начала пожилая дама, в которой я предположил алхимичку, но у молодого человека же нет ни соответствующей квалификации, ни оружия. Оружие есть, возразил я и отстегнул фибулу от пиджака. Кузьма воодушевился сильнее, преображаясь в суровый боевой каролинг, в духе песни, наверное, и тут историк ударил. Мне оставалось только стоять. Кузьма мелькал вокруг, отражая заклинание за заклинанием. Похоже, ушлый препод вытряхнул кубышку с артефактами, может, свою, а может, факультетскую. Когда в нас начали шарашить молнии, Кузька захохотал совершенным берсерком и запел уже в голос. Вокруг трещит, воздух искрит от энергии. Кузьма поет, а я чего, я тоже начал ему подпевать. Как говорится, Рюрикова дружина дурного не посоветует. А вот когда резко пахнущий озоном воздух успокоился, и стало понятно, что историк исчерпал все запасы, и теперь кастует заклинание на ходу, как умеет, мы пошли вперед. 16. А вы думали, мы тут шутки шутим, поединки, которые мы заслужили? Шел я не торопясь, смотрел на этого чмыря, суетливо кидающего в меня обрывки полусформированных заклинаний, и такая досада взяла. И это вот, цвет боевой школы, еще на хвост не наступили, а уже обделался. Это настолько было не похоже на наши старые сшибки и противостояния, что меня невольно накрыл флешбэк, что за словечко дурацкое, опять, наверное, из молодежного языка. Я тут заклинание новое придумал, со смехом подхватил Кош. И как оно? Хорошо, да посмотреть надо. Пошли на арену, а? Змея зовем? Не е, он сегодня с новенькой магичкой мутит. Кош сделал чопорное лицо. Все-таки практика приема женщин в академию, кажется мне излишней. Кощей, задолбал. Нормально говори, а я и говорю нормально. Или мне снизойти на твой сермяжный уровень? Я рассмеялся. О, сейчас как разобижусь. Самое оно для арены. Я ведь и сам хотел тебя позвать. Тонко улыбнулся Кощей. У меня тоже новинка. Расскажешь? Нет, зачем интригу портить? А пошли, интриган. Сейчас я тебя. Подначивая друг друга, мы пришли к арене. Нет, ты глянь. В очередной раз удивился я. Порядочные люди выходят силами помериться, сколько человек является поглазеть, 5-10, ну, 20, я даже специально проверял, а у нас, это что за народные гуляния опять, все вокруг забито, даже княжеский шатер приволокли, не иначе, Святослава прибыла, я обличительно ткнул в конструкцию и не упустил шанс подколоть Кощея, нет, ее-то резон я понимаю, а остальные, медом им, что ли, намазано. Кош покосился на меня подозрительно. Ну, а чего, шило в мешке не утаишь. Но зато и доказательств порочных связей никаких, нежелательные беременности исключены, а девственность в случае необходимости по щелчку восстанавливается. И не было ничего, ничего не было. Но эту деликатную тему наш целитель, понятное дело, поднимать не стал, сразу на толпу стрелки перевел. Так ставки, родной. Угадывать результаты наших поединков не получается даже у дипломированных пифий. Вот Лютый развлекается. Кстати, сегодня ставит в основном на меня. Не верит в тебя, он хохотнул, и правильно. Народ должен знать своих героев, то есть меня. Он поклонился публике и особо, княжескому шатру. Я тоже склонил голову. Гордость гордостью, но меру тоже надо знать. Зашли на арену. Я, со своей стороны, Кош, со своей. Привычный ритуал, поздороваться, ладонь к песку прижать. Я встал и нашел взглядом Кощея. Нет, вы гляньте на него, а, я, конечно, определенный выпендреж уважаю, есть в этом даже свой шик, но, Кощей сидел на своей стороне на легком раскладном деревянном стульчике, на стульчике, на магической дуэли, типа, плевать он хотел на мои потуги и так в себе уверен, что даже вставать не хочет, вот же мудак, теперь пришла правильная, холодная боевая злость, ты хотел проверить мои новые разработки, друг мой ситный, их есть у меня, лови. Для начала попробовал, условно говоря, старенькое. Целую неделю назад разработал и пока еще не применял. Завернул в ледяную сосульку огонь, в него воздушное веретено, и послал его в Кощея в пульсирующем режиме. Собственно, разработкой был как раз режим, остальным 100 лет как развлекались. Заклинание летело через цепочку микропорталов, пропадая и возникая, словно круги от блинчика, пущенного по воде. Ага, не проканало. Щиты у Кощея всегда были на загляденье, и сосульки мои осыпались, и ветер с огнем стекли. А если так, критически перегрузить щит, смешать землю и воздух. Вихри маленьких торнадо побежали к Кошу со всех сторон, сливаясь, вырастая. Красный песок арены поднялся вверх густым коконом, и сидящий Кош вместе со своей табуреткой скрылся под градом мелких постоянных ударов. Подождем, еще, Теперь добавим огня я-я. Жарко, но недостаточно. Больше огня, как говорит змей своим пассиям. Торнадо начало менять цвет, песчинки раскалялись, плавились, сливались друг с другом. Еще скорости. Звук чирканья мириадов кремниевых жало щиты сменился на нарастающий гул. Он становился выше и увереннее по мере того, как песчаная масса окончательно превратилась в светящуюся от жара стеклянную. Она продолжала со страшной скоростью вращаться вокруг коша, словно формирующийся на гончарном кружале глиняный горшок. Слепящие стенки поднялись выше и сомкнулись в купол. А вот теперь отводим избыток энергии. Пышущий жаром кокон медленно останавливался, скрипя по песку арены, стремительно превращаясь из сияющего в густо красный. Я создал небольшой камень и уселся ждать ответных действий Дружбана. А что, ему сидеть можно, а мне нет. Спустя минуту кокон взорвался. Осколки разлетелись по арене, открыв парящего в 2 метрах над землей Кощея. Мда, а стульчик-то ку-ку, поджарился. Хотелось бы предположить, что в процессе сгорания он еще и кашу что-нибудь поджарил, но зная, с какой скоростью этот тип себя восстанавливает, надеяться на это не приходилось. Кош воздел руку, но тут я щелкнул пальцами, и разбросанные по арене стеклянные осколки метнулись в моему противнику. Каждый кусок принялся бить в щит Кощея. Они отскакивали, словно на пружинах, и били вновь и вновь. Самое забавное, что заклинание было самоподдерживающееся. Оно жрало энергию из щита Коша, и его же разрушало. Ну что, кто сегодня молодец? Дима, молодец. Интересно, как Кощей выпутается? Как оказалось, никак. Через минуту очередной обломок пробил истончившийся щит и с чавкающим хрустом вошел Кощею в грудь, пробив его насквозь. Неприятно, наверное, а? Хорошо, что Кош не змей. Того бы могло и убить. Ладно, царевич, ты победил, признал Кош и выдернул из себя красный осколок, уляпанный красной кровью. Рана стремительно затягивалась. Это что за стеклянный колпачок? Не обязательно стеклянный. Если в полевых условиях, можно и глиняный, керамика получится. Только воду еще придется подключить. Пробное название, яичное изумление. А почему яичное? Из спины выдерни, рука не достает. Я рванул стеклину из спины Кощея. А она, когда застывает, на яйцо чем-то похожа. Так и запомним. Смерть твоя, Кощей, в яичном изумлении. Он хохотнул. Тогда уж проще. Смерть твоя в яйце. Кош, я тебе не враг. Полнее мысль разверни. Тебя ж после этой фразы каждый будет первым делом в кахана спинать. Это что и по-каковски? Мошонка по-гешпански. Чтоб ты со своей изысканностью не сомневался, я имею в виду не кошель малого размера. Кош пожевал губами. Да уж, нет, нам такое не надо. Но когда история про Коша и яйцо все-таки просочилась в народ, Кошу пришлось придумывать всякие легенды. Что яйцо специальное, что спрятано оно в утке, утка в зайце, а заяц в хрустальном замедляющем время ларце на дереве. Зная Кошов извращенный ум, многие поверили, тем более, что ночные капсулы из горного хрусталя хоть и были баснословно дороги и сложны в изготовлении, а кое-где все-таки встречались. Особенно молодые королевны переживали за сохранность юности и цвета лица, а так, пока спишь, твои жизненные силы не расходуются. Сколько проходимцев потом по Кощееву саду лазило, пытаясь волшебный ларец отыскать, Кош прямо изматерился весь. Грядки, говорит, с лекарственными травами топчут, ветки ломают, лиходей. Тогда он, наверное, в первый раз и задумал в глушь перебраться, и к боевым разминкам охладел. Мда, видел бы он, во что наша магическая школа выродилась. Я подошел к историку и на расстоянии 2 метров уперся в самый дальний периферический щит. Тот заметил, глазками заблестел. Рано радуешься, щегол. Нет, не сказал я, только подумал. Кузю призвал, протянув руку. Ну, давай, сынок, вскроем помалу эту консерву. Если хорошо знать, как щиты устроены, не суетиться, да к тому же вплотную стоять, то расколупать можно даже защиту равного себе. А с учетом того, что супротивник мой был чуток недоделанный магистр, а меч у меня, архимажеский, дело шло бодро. Преподаватели перебежали к нам поближе и, вроде бы, что-то кричали, но, щиты от вибраций визжат, Кузя боевые песни орет, что вы там хотите. Не, не слышу. На супротивника поглядывал, конечно, мало ли, какая у него каверза заготовлена. Смотрел он теперь вовсе не презрительно, и даже не яростно, злобно смотрел, а потом и со страхом. Второй щит лопнул со звонким бынк, слишком легко, неожиданно даже. Дальше шли слои, намотанные так плотно, что Кузьма предложил. мучиться не будем, продавим разом, давай, ты бы тогда отпустил меня и на пару шагов отошел». Убедившись, что я в безопасной зоне, Кузя резко прибавил в весе. Подозреваю, вложил все, что было, чтоб не мучиться. От скрежета разом просевших щитов заложило уши, шарахнула вспышка высвобожденной энергии, я чутко замешкался, не успел до конца прикрыть глаза. Под прикрытыми веками кляксой загорелось светящееся пятно, а следом раздался страшный крик. Я открыл глаза, промаргиваясь. Перед глазами все еще светились остатки вспышки. Историк лежал, и Кузя лежал тоже, плашмя, поперек колен воющего противника. Кости, поди, раздробил. Ну, ничего, этот хмырь у нас, маг способный, исцелиться. Я присел рядом на корточки, щурясь. Блин, потерял хватку. Чтоб вот так под взрывающийся щит подставиться. Историк уже не орал. Так, слегка подвывал сквозь зубы. Ты, как тебя звать там, забыл. Сам про Пожарского придумал, или надоумил кто? Вы, FFF, вы забываетесь. Да, Кузя, ты полежи еще. Я вынул из нагрудного кармана маленький ножичек, который вчера в стакане с канцелярией Пахома увидел, поправил да с собой прихватил, карандаши точить при случае. До карандашей дело пока не дошло, а вот сейчас пригодится. Уверен, немного поразмыслив, ты сочтешь, что лучше ответить. Я придавил коленом правую кисть историка, сторона, дело не принципиальное, просто так удобнее было. Прекрат, он дернулся что-то сделать, без затей и безо всякой магии, получил кулаком в нос и слегка обмяк. Ну вот, зато у меня будет несколько положенных минут, чтобы сосредоточиться. Работа с мертвыми энергиями, она не столько энергоемкая, сколько кропотливая. Со стороны, наверное, выглядело так, словно я не решаюсь на следующий шаг или не знаю, что делать. Плевать мне на виды и на чужие соображения по этому поводу, если честно. Историк замычал и зашевелился. «Кто?» – спросил я еще раз. «Вы не посмеете. Как будешь готов говорить, говори. Возможно, я остановлюсь». Я воткнул нож в середину прижатой ладони и слегка повернул, запуская процесс. МММФФ. Он заскрежетал зубами, и я почти сразу почувствовал энергетический толчок. Через лезвие ко мне потекла энергия. Лечиться пытается. Уважающий себя преподаватель должен знать, что мертвую энергию невозможно купировать целительными заклинаниями. Он задергался, попытался приподняться и оттолкнуть меня левой рукой, получил с локтя и шмякнулся затылком о песок. Это так не работает. Что ж, если ты упорствуешь, у меня не остается выбора. Я выдернул нож, перешагнул на другую сторону тушки и прижал вторую руку. Подумай, кем ты будешь теперь? Такими руками заклинания кастовать точно не получится. Я воткнул лезвие во вторую ладонь и снова чуть повернул. Сосредоточен был в значительной степени на себе. Мертвые энергии не терпят даже крошечных ошибок. Он же дернул освобожденную руку к лицу и заорал. Ори, не ори, думать надо было, против кого играть вышел. Мумификация, вещь малоприятная. Трубецкие. Я остановил мертвый поток, вынул нож. Подробности. Пока я добрый, я выслушал историю, согласно которой прелюбопытные материалы исследований этот тип получил еще в начале лета, с тем, чтобы изложить альтернативное видение перед экономическим факультетом. Но буквально вчера был таки предупрежден, что в первую очередь нужно озвучить новейшую точку зрения на боевом, а уж потом можно и на остальных, чтобы молодой Пожарский был максимально не готов к удару. Ясное дело, обещали, что за клевету, препод, бывший, надо полагать, издал булькающий звук, обещали, вхождение в клан, и, денежное вознаграждение, дурак, я брезгливо вытер ножичек и его одежду, кто ж крысу продажную в клан возьмет, хотя, нравы могли измениться, мда, теперь вот что, ты впредь думай, что и кому говорить, а то ведь страшные вещи случаются, вечером зайдешь ко мне. Человек явится специальный судебный и все как было запишет, а теперь кричи, очень громко кричи, сдаюсь, Кузя, а ты давай, фибулу, клеветник, теперь у меня в его статусе сомнений не возникало, заорал, меч без моего участия закрепился на лацкане пиджака, купол, блокирующий арену, исчез, это почти физически ощутилось, Аристина Ярославовна, позвольте вам помочь, благодарю, Велимир Елизарович, вы же знаете, у меня с левитацией некоторые проблемы. Я выпрямился и повернулся к преподавателям. Двое пожилых медленно преодолевали барьер арены. Трое уже бежали к нам, и впереди, Болеслав. Ну и рожа у него была, я вам скажу. Всех Пожарских помянул, Наверное, до 10-го колена и 150 раз пожалел, что меня к себе взял. Не сделай он того, случившийся поединок был бы сейчас головной болью какого-нибудь экономиста. И стонущий историк тоже. Молодая бойкая барышня, судя по ухваткам, была целительницей. Она мазнула по мне глазами, почти не замечая, и с ужасом уставилась на лежащего. «Студент Пожарский, вам нужна помощь?» «Нет, благодарю». «Что у него с руками?» «Мертвая энергия». «Таким образом проявляется ее воздействие». «Я так понимаю», — хмуро спросил Болеслав. «Опять родовая тайна?» «Совершенно верно», — я слегка склонил голову. «Берем?» — спросил третий. «Минуту», — Аристина зафиксирует. Полноватая алхимичка почти достигла нашей группы. В руках она держала голубоватый кристалл и время от времени поводила им в ту или иную сторону. Похоже, картинку хотят сохранить. Бабуля обошла побежденного, обернулась ко мне, еще раз под запись уточнила, что мне не нужна помощь, после чего трое молодых наконец подхватили лежащего и помчались за здание академии. Пожилой профессор предложил алхимичке руку, и они неспешно побрели к бортику. «Надеюсь, в госпитале уже ждут?» «Конечно ждут», — всплеснула руками дама. Но, откровенно говоря, все опасались, что помощь придется оказывать совсем другому лицу, вы меня понимаете. «Еще бы», — негромко пробормотал Кузя. «Отлично понимаем. А что, пап, на обед мы еще успеваем. Я бы после сегодняшних упражнений чего-нибудь съел. Курицу или рыбу?» Слегка поддел его я. «Фу». Про курицу я сейчас даже слышать не хочу. Лапы у ней в точь, как у этого, руки мертвые. Ну, нет, не согласился я. У курицы лапы желтые, а у этого серые, что ли? Да и вообще, кто тебе в тарелку лапы положит? Придумал тоже. Все равно, неприятственно, я перескочил барьер, и Кузя проявился, поправляя костюм. Слушай, пап, пошли к Святогору заглянем, ты хоть одежду почистишь? Прямо там, чтоб не бегать. А что, дело? А то в кровище да в грязище. Двойняшки, сестры Дайга. Когда урок закончился, все шумно повалили в коридор. Многие надеялись увидеть хотя бы часть поединка. Бесполезно, покачала головой Сатами. Если уж сразу никого не допустили, с чего вдруг сейчас разрешат? Тут я с тобой согласна. Мамака проводила взглядом Белову, последней покинувшую аудиторию. Посмотрим. В опустевшие помещения заглянул один из их телохранителей. «Нам нужно 3 минуты изоляции», — отстраненно сказала Сатами. Парень молча вышел, дверь закрылась. Они поднялись на последний ряд, ничего не трогая, осмотрели брошенный кожаный чемоданчик и россыпь бумажных фигурок на столе. «Оригами?» — удивленно спросила воздух Мамака. «Энда, интересно», — пробормотала Сатами. «Пошли, если он сейчас вернется, будет неловко». 17. Еще сюрпризы. Почистить перышки. Все-таки решение пойти к Святогору и прямо на месте провести полный цикл чистки было очень правильным. Эх, такой бы накопитель-проводник маленький, чтоб все время с собой был. Тогда можно было бы и заклинания более сложного уровня себе позволить. С тем условием, что формируешь ты их чуть медленнее, а поддержание их идет за счет непрерывной подпитки. Возможно вообще такое? Собственно, а почему бы и нет? Кузя тоже подошел к накопителю, набрался энергии под завязку и теперь ждал, стоя чуть сбоку и критически оценивая процесс. Вроде, все, тогда запас поднаберу и пошли. Кузя с беспокойством оглянулся. Народу-то не осталось, перерыв кончается, поди, давай скорее, пока обед не кончился. Двойняшки, сестры Дайга, Сатами из-под тишка наблюдала за князем Пожарским, который пришел на обед со значительным запозданием, когда столовая почти опустела. Все-таки он очень странный. Как можно сесть за один стол с телохранителем? Мамака пошевелила странным непривычным прибором странное непривычное блюдо. Я слышала, у некоторых народов это не считается унижением, она хихикнула. Особенно в походах. Может, русские относятся к таким народам? И что? Сестра посмотрела на нее, как на скорбную рассудком. Думаешь, князь каждый выход в академию воспринимает как военный поход? Мамака фыркнула. А вдруг? И слегка вытянула шею. Интересно, что он ест? Выбор тут умеренный, так что совсем не интересно, отрезала Сатами. Пошли, а то он будет думать, что мы сидим специально из-за него. А это разве не так? Мы сидим здесь, потому что у нас обед. Сатами строго посмотрела на сестру, а та надула губки. Я считаю, что следует дождаться результатов сегодняшней дуэли, а уж потом предпринимать какие-то шаги. Ос, осторожно и расчетливо, закатив глаза, закончила за сестру Мамака. Может, мне пока замутить с кем-нибудь другим? «Смотри, какой там мальчик, не вздумай». Сатами сердито, но совершенно неслышно положила вилку. «Он может узнать и не захотеть тебя после этого». Мамака раздраженно отодвинула тарелку. «Но у меня проседает уровень. Ничего, потом нагонишь. Считай это маленькой жертвой будущему величию. Свет мой зеркальце». Внимание двойняшек я заметил уже не первый раз. Серьезные, смешные заговорщицы. Классическая ведь парочка. Магические качели. Одна получает энергию от воздержания, а вторая, ровно наоборот, развратница. И кто же из вас, девочки, хочет подпитываться за счет меня? Или обе? С одной в интеллектуальную игру сыграть и магический трактат обсудить, с другой, в постель запрыгнуть?